Я должен считать тебя вашим очередным капризом. Ну, не дуйтесь. Вы все-таки не безделушка и не собачка. Считайте, что вы мне очень интересны. Между прочим, это чистая правда. У меня хватает и льстивых интриганов, и влюбленно пялящихся повес. Вы совсем другой. Вы пришли из такого страшного далека. И хотите, чтобы мне было неинтересно? Нет, в самом деле. Она говорила серьезно, ничуть не ломалась, и Сварог в глубине души соглашался с ее доводами. Императрицам тоже бывает скучно и одиноко, особенно таким вот очаровательным девочкам без опыта определенного рода. Итак, я нежданно-негаданно получил шанс попасть в фавориты? — спросил он. Яна поморщилась. Не будьте вульгарным. Фавориты — это из древней истории. Любовники, казнокрады. Любовников у меня пока что нет. А казнокрады у нас немыслимы. Потом сами узнаете, почему. У меня есть круг друзей, которых я выбираю сама. Считается, что они смогут благотворно влиять на капризную девицу. Иные в самом деле так полагают в невежестве своем. Хотите попасть в этот тесный круг? Хочу, — сказал Сварог. Основные правила — не опускаться до фамильярности, не лгать, не выпрашивать почести и наград, не пожирать влюбленными взглядами. Почестями я вас одарю сама, не щедро и не скупо, ровно настолько, чтобы в соответствии с придворным этикетом получили доступ во дворец. Но предупреждаю сразу. Если будете ввязываться во все эти старинные глупости с дуэлями, обижусь и растержусь всерьез. Дуэлянтов изгоняю беспощадно. Но посудите сами. Какой смысл забираться в глухие уголки парка и драться из-за меня на мечах, если я сама не собираюсь давать никаких шансов ни проигравшему, ни победителю? Хорошо еще, вы не считали всех этих старых романов, звон клинков, серенады под окнами, оброненные платки? Увы. У нас таких романов тоже бывало множество, — признался Сварог. И не скажу, что я ими пренебрегал. Час от часу не легче, — вздохнула Яна. Ну, тем более, учтите, дуэли терпеть не могу. Просто ты не вошла еще в тот возраст, каком ужасно нравится, когда из-за тебя дерутся мужики, — подумал Сварог. Правда, ходят легенды, что есть и зрелые женщины, которым это не доставляет никакого удовольствия. Но такие слухи следует проводить по одному ведомству с россказнями о деревьях-людоедах и порядочных премьер-министрах. «И еще», — сказала Яна, — «вы хорошо понимаете, что это навсегда, то пути назад нет». «Кажется, да», — сказал Сварог. «Отлично. Теперь вы неотъемлемая частица этого мира. И я сегодня же жду вас во дворец. Сейчас уладим формальности». Она посмотрела на дверь, и сейчас же появились оба сановника. Величаво выпрямившись, Яна сказала с великолепной небрежностью. «Я сочла нужным даровать графу Гейру звание лейтенанта лейб-гвардии и титул камергера. Указы подготовить немедленно. Доступ за бриллиантовых пикинеров. И все сопутствующее. Виману котлету. Проводите меня, граф, и не забудьте, нынче же вечером жду вас во дворце». Он стоял на лужайке и бессмысленно смотрел вслед быстро уменьшавшейся пурпурной точки на фоне безукоризненно чистой небесной лазури. Ему было грустно. Какая-то тупая, апатичная грусть, словно фантомные боли в отрезанной ноге,